Виднелось там поблизости много и других юрт, около которых ходили и сидели монгольские женщины в ярких одеждах с белыми тюрбанами на головах. Гаврила шел, закусив губу, стараясь сохранить беспечный вид, но в то же время ничто не ускользало от его внимательного и зоркого взгляда. Шатер, предназначенный для жилья Алексича, был выше и роскошнее остальных. Возле входа, завешенного шелковым ковром, выстроились монголы и пели хвалебную славу по случаю прихода пресветлого гостя. В нескольких шагах от большого шатра Гаврила остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды, помня, что на чужом перу надо покоряться хозяину. Слуги разослали на дорожке, ведущей к шатру, полосы шелковой розовой ткани, незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла настороженная. На ярком солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног. Легкими шагами она подбежала к Алексичу и, опустившись на колени, обняла его узорчатые софьяновые сапоги. Стоявший рядом, почтительно склонившийся рыжебородый толмач, тихо подсказывал Алексичу, что тот должен делать. «Обними прекрасную невесту. Поцелуй ее звездоподобные глаза, возьми на руки и отнеси в твой шатер». Гавриле Алексичу стало весело. Он смотрел на все происходящее, как на диковинный сон, как на невиданную забаву, и он легко поднял свою новую суженую, а она, собравшись в комочек, прижалась к его богатырской груди. «Целуй, целуй!» — шептал рыжий толмач. «Не учи! Сам знаю», и он шагнул внутрь шатра, помня, что нельзя зацепить каблуком порога. Посреди шатра тлел небольшой костер. Обойдя его, Алексич опустил девушку на груду шелковых подушек. Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красиво изогнутые алые губы. Толмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой. Кругом слышалось пение, удары в бубны и медные тарелки. Девушка оттолкнула Алексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра. «Сядь рядом», — прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Алексича. «Принимай подарки. Великий Саинхан хочет оказать тебе высокую милость». В шатер стали входить старые, молодые, монголы и кипчаки. Каждый, произнеся несколько пышных приветствий, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды, и, пожелав долгой и счастливой жизни, пятясь спиной, выходил из шатра. Для всех приходивших в соседних юртах были разосланы ковры, и на больших бронзовых подносах стояло обильное угощение. Последним в шатер Алексича вошли лихого вида два молодых воина и громко прокричали: «Блистающий Бату-хан, доживет он 1000 лет, тебе прислал в дар самого быстроногого коня в мире!» Толмач прошептал: «Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около своей юрты». Услышав о коне, Алексич вскочил и полной радости вышел из шатра. Перед входом на розовой шелковой ткани стоял, нетерпеливо перебирая ногами, пятнистый могучий жеребец, грызя удила и разбрасывая клочья пены. Два конюха, вцепившись в поводья с золотыми бляшками, оглаживали коня, стараясь успокоить. Алексич подошел. Он не стал брать повода, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разосланному шелку и фыркнул. Алексич велел принести большой медовый пряник и протянул его коню. Конь недоверчиво скосил глаз и мягкими теплыми губами взял пряник с ладони. На следующий день Алексича навестили разные люди, также подносившие подарки. Шелковые ковры, серебряные кумганы и другие замысловатые серебряные вещи, с которыми Гаврила не знал, что делать. Он, в свою очередь, всех одаривал ответными подарками, думая только об одном — как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север. Одним из первых среди гостей Алексича навестил молодой арабский посол Абд ар-Рахман. Он долго говорил о том, о сём, видимо, крутил вокруг да около, желая что-то сообщить, но не решаясь приступить прямо к разговору. Гаврила, заметив это, сам его спросил: «Объясни мне, преславный мир, одно страшное дело, о котором здесь, может быть, все и знают, но никто мне не говорит. Не о старом ли русском воеводе Радше ты спрашиваешь?» «Да». «Не могу я понять, чем дед мой Радша, такой опытный и осторожный, мог навлечь на себя беспощадный гнев великого владыки». «Сейчас я тебе все расскажу. Батухан знал, что Радша — прославленный русский воевода, и он захотел выказать ему особый почет, самый высший почет в этом войске. Когда Батухан назначает кого-либо из иноземных воинов начальником монгольского отряда, однажды Батухан призвал Радшу к себе и предложил ему: «Выкажи свою доблесть и вступи в мое войско». «А потом, — спросил Радша, — ты соберешь полк из пленных русов, сделай этот полк надежным, чтобы я мог раздать воинам оружие и посадить на коней. Против кого ты хочешь послать нас? Вместе со мной вы пойдете покорять упрямые города у русов». Радша даже не задумался, а прямо ответил: «И сам не пойду, и других не стану уговаривать». Разгневанный Батухан приказал посадить Радшу в яму, чтобы он там одумался, но когда через несколько дней вызвал его снова, ответ старого воина был все тот же. Тогда были отрублены головы сотни русских пленных, и первым, кого казнили, был Радша. «Да», — тихо сказал Алексич, — «ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал». Начались у Алексича дни полные тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями по 20-30 человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, караваями хлеба, и посылал одну за другой сперва вверх по Волге, а затем через степь на Рязань. На некоторых конях сидели, согнувшись, больные и крайне истощенные пленные. «Скорее, ребятушки, уходите, добирайтесь до родных мест», — торопил Алексич. «Татарский хан может передумать и всех нас задержать для новых своих построек или для дальнего похода». Иногда Бату-хан призывал Гаврилу Алексича на свои военные советы, где обсуждались планы похода на вечерние страны. Тяжело было Алексичу слышать, как Батухан и его соратники готовятся напасть на Киев, Чернигов и другие города, западные, русские. Поход был близок, передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через половецкие степи. Алексич боялся, что Батухан и ему прикажет быть в походе около него. Проходили дни. Алексич с рассветом покидал шатер, спускался к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые плотовщики, склонившие взлохмаченные головы над глиняными горшками, степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево. «Ушицей подкармливаетесь?» — спросил Алексич, присев на бревне близ старика в изодранном до крайности бараньем полушубке. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело. «А то чем же? Здесь рыбки в волю сама на берег лезет. Только вот соли нет». Гаврила свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождавший гостя. «Есть ли у тебя соль, Шакир?» — спросил Алексич. Он уже немного научился говорить на языке ханского окружения. «Все есть, что ты не прикажешь, мой хан, а нет, тогда стану». И он пошарил в ковровом мешке, который носил за Алексичем. Оттуда он достал кожаную коробку. Гаврила взял из нее горсть соли и хотел высыпать в горшок сухой, но старик задержал руку. «Стой, стой, добрый молодец! Соль-то у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве. Посолонить краюшку». Старик вытащил из-за пазухи оторванный рукав, завязал узлом конец, и Гаврила всыпал в него несколько горстей соли. «А где ж твоя рубаха?» «Да поистлела вся, один рукав и остался. Вот вернусь домой, старуха мне новую сошьет». «Шакир, доставай новую рубаху». Слуга, метнув недоверчивый взгляд, в полголоса ответил: «Есть, мой хан, только не для такого оборванца». «Что я тебе приказал?» Шакир с обиженным лицом вытащил малиновую шелковую рубаху и, поставив мешок на землю, встряхнул ее и подал Алексичу. Старик вскочил и замахал руками. «Что ты, Гаврила Алексич? Не по купцу товар даешь. Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину, а с меня хватит и дерюги. А коль тебе рубах не по нраву, так ты ее обменяй. Да мне за такой товар 5 холстинных рубах дадут. Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду, тот моя старуха начнет причитать да дивоваться». Другие платовщики, сидевшие у костров, вскочили и, подойдя осторожно, щупали огрубелыми пальцами добротность ткани. «Ладно, — сказал Алексич, — рубаха твоя, что хочешь, то с ней делай». И он отошел к другим кострам, подсаживался к платовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытие. У всех на уме были только родная сторонка, седой Волхов, суровое, угрюмое Ильмень озеро. «Маленько еще потерпите, достройте Батыевы хоромы, а там вместе двинемся домой». Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Алексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышались переливчатая, заунывная песня, стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые, родные русские напевы. И опять проходили дни. Каждый вечер в шатре Алексича собирались гости, соратники и друзья Бату-хана. Слуги подавали сладкие вина в запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста. Охмелевшие, лежа на подушках, они любили слушать непонятные чуждые перезвоны струн и песни прибывших с Алексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаврила сам начинал петь, и голос его низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер. Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старшая из них с медными кольцами в ушах шептала хмельному Гавриле: «Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя». Алексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды, игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон, только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивание неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил Зербет-ханум, сидящий на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Алексичу под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов. Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза, тонкие подрисованные брови. Она заботливо спрашивала: «Что задержало тебя так долго? Кого ты видел? С кем говорил? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне, я так терпеливо ждала тебя». «Потом, в другой раз, сейчас я устал. Лучше расскажи мне сказку». Алексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте служил удивительные рассказы о нежной и прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце о своем суженом, уехавшем далеко на войну. или о злом волшебнике, обратившем царевну в птицу, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поисках своего любимого, которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна после многих приключений его выручила. Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницей проносятся над серебристой ковыльной степью. И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце. Он вспомнил их, страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников. Домой, скорей домой. Глава 7. Живули. Живули — игрушки, фигурки людей и зверей. Однажды к шатру Гаврила Алексича подошел седобородый странник с берестяным коробом за плечами. На нем был выгоревший на солнце зипун и обычный новгородский поярковый колпак. На поясе висели новые лапти на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не подпуская к шатру. «Боярин, родимый, Гаврил Алексич, где твоя милость? Услышь меня! Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи. Весточку я тебе принес с родной сторонки». Гаврила бросился из шатра, подбежал к страннику, обнял его за плечи. «Знаком мне твое лицо, а где видел, не помню. Да на торгу в нашем Новгороде. Я всегда там возле блинника стою, что насупротив Мирона Жбанника. Охотницкими селками занимаюсь, плету сети и на соболей, и на белок, и на тетеревов. Ну, пойдем ко мне, посидим, поговорим. Порадовал ты меня». «И еще порадую», — сказал странник, следуя за Гаврилой Алексичем в шатер и садясь возле тлеющих углей костра. Он скинул потертый зипун, бережно сложил его, поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить. «Как же ты сюда-то попал? Постой, постой, все расскажу кряду. Услышал я, боярин, что ты с плотовщиками и струговщиками пустился в далекие края на Волжское низовье и погоревал, что к вам не присуседился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский двор посоветоваться со сватом моим, Аксеном Осипчем». «Знаю хорошо», — подтвердил Гаврила Алексич. «Добрый и верный сторож он у меня. Нашел я его, а он около крыльца стрелочки и щепк стругает. Обговорили мы с ним то да сё, а тут хозяйка твоя, боярня, на крыльцо вышла. Опоздал ты, дедушка, — говорит, — хозяин мой давно уже уехал в низовье Волги к царю татарскому Батыге наших пленников из неволи выкупать. И сколько еще раз черемуха зацветет, пока он домой вернется, не знаю. Только святителям молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запаса на дорогу, — говорит, — я прикажу тебе выдать». «Можно, — отвечаю, — Волга мне река родная, знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молодчиками нашими ушкуи гонял. Тут она позвала меня к себе в светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот что тебе передать велела». Старик вынул из короба и протянул Гавриле Алексичу большой комок седого мха. Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками две искусно вырезанные из липовых чурбашек детские игрушки. Одна изображала медведя на задних лапах, другая — мужика в поярковом колпаке, играющего на балалайке. И в мох этот сама боярня игрушки детские завернула. Пусть, — говорит, — от седого лесного мха на моего Гаврилу Алексича родным русским духом повеет. А то еще, упаси Господи, дом родной позабыл, татарскую веру принял. Гаврила прижал мох к лицу и долго молчал, вдыхая знакомый запах хвои векового соснового бора. Глубокая тоска и нежность охватили его. Перед глазами, как живой, всплыл широкий двор родного дома, заросший буйной травой, где ходила его Любава с малюткой на руках, а старший в белой рубашонке, ухватившись за материнский подол, был еле виден в высокой траве. Вспомнились веселый смех жены, ямочки на румяных щеках и стук подковок софьяновых полусапожек. Перед ним стали проплывать зубчатые стены старого Новгорода, величавое течение Волхова, шумная, беспокойная Веча. Каким далеким и вместе дорогим и близким все это было! Скоро ли, наконец, его отпустят домой коварный татарский владыка? Глава 8. Три слова. Рано утром, еще в сумерках, к Алексичу явился знающий много языков толмач в пестрой челме и полосатом халате. Он почтительно прошептал: «Великий владыка Саин-хан требует к себе немедленно новгородского посла». «Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан?» — спросил Алексич, быстро одеваясь. «Для того ли, чтобы выказать мне свою милость? Или чтобы излить на меня свой гнев? Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один Аллах». Гаврила вложил в руку толмача золотую монету, тот смущенно повел плечами. «Одно я подслушал. Сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном, большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому и стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать». «Меня не о чем предупреждать. Я и сам знаю, что мне надо сделать или сказать». «Не гневайся на меня, господин, я твой слуга», — прошептал толмач. «Оставь только здесь твой меч». Оставив в шатре все свое оружие и даже неизменный нож на поясе, Алексич последовал за толмачом. Было раннее утро. Легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой золотоордынского хана. Вдали повсюду светились огоньки костров. Вскоре Гаврила Алексич увидел площадку с широким кольцом обычных кипчакских черных войлочных юрт. Посреди них одиноко стояла большая белая юрта. К ней вела дорожка, на которой пылали три ярких костра. За ними, ближе к юрте, росли три густых колючих куста. Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек, имеющий злые умыслы против великого хана. Алексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все требования, которые обычно предъявлялись всем приходящим на поклон к Бату-хану. Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле которых завывали и гукали, как совы, монгольские жрецы-шаманы. Они ударяли в большие бубны и кидали в огонь сушеные травы, вызывающие одуряющий дым. Здесь Алексича встретил арабский посол. Приветливо улыбаясь, он сказал: «Ты явился очень своевременно, преславный воин, так как великий и единственный уже спрашивал о тебе». Перед входом в шатер Алексич остановился. Два рослых монгольских нукера в шлемах и железных латах, скрестив руки на груди, застыли неподвижными истуканами, закрывая небольшую створчатую дверцу, украшенную искусной резьбой. Абд ар-Рахман протяжно возглашал условное приветствие. Вскоре из шатра послышался тихий ответ. Оба нукера расступились, и Гаврила Алексич вслед за Абд ар-Рахманом протиснулся в низкую дверцу. Посреди юрты тлел небольшой костер. Дымок от него, завиваясь, уходил вверх к круглому отверстию в середине крыши. Позади костра, у стенки, на небольшой связке из 9 войлоков, сидел, поджавши ноги, сам повелитель бесчисленного монгольского войска. Он выбирал ветки из груды степного вереска и подбрасывал их в костер. В стороне сидел придворный летописец Хаджи Рахим. Опустившись на ковер возле него, Толмач начал вполголоса бормотать приветствия и молитвы. Гаврила Алексич, вспоминая все наставления, которые ему накануне настойчиво твердил Абд-ар-Рахман, решил их выполнить. Мысли вихрем крутились в его голове, но он заставлял себя думать только об одном — как бы не накликать новые беды на далеких, родных русских людей, ожидающих, что, вернувшись из Орды, он привезет им мир и спокойствие. Батухан жестом предложил гостю сесть. Тут начался обычный обмен приветствий и вопросов о здоровье, о любимом коне, об удобствах жизни. Батухан, по-видимому, еще кого-то ожидал. Вскоре ожидаемый явился одноглазый военный советник Батухана Субудай Богатур. Он тихо сказал что-то Батухану и опустился на ковер близ него. Потом, повернувшись к Гавриле Алексичу, отрывисто, как бы с упреком, прохрипел загадочные слова «Пора! Давно пора!». Тогда Батухан, соединив концы пальцев, тяжело вздохнул и сказал: «Я пригласил тебя, чтобы поговорить об очень важном. Я хочу, чтобы ты отвечал мне с открытым сердцем». «Слушаю тебя и обещаю говорить правдиво, великий хан». Батухан, прищурив глаза так, что они обратились в узкие черные щелки, впился колючим взглядом в спокойное лицо русского витязя. Он начал говорить медленно и вкрадчиво, давая время толмачу переводить его слова. Алексич, сдвинув брови, вдумывался в сказанное Батуханом, рассуждая про себя: «Только бы не поторопиться, не поспешить с неосторожным ответом и в то же время сохранить почтительность. Хотя ты еще и молод, но, как мне рассказывали, ты уже встречал боевые опасности, выказывая каждый раз смелый замысел, и вместе с Каназом и Скендером всегда одерживал победы. Удача сопровождает тебя». «Я очень благодарю тебя, великий хан, за приветливые слова». Батухан продолжал: «Теперь я жду, что ты захочешь проявить свою боевую удачу не только в северной стране, но и в том великом походе, который я задумал, и о котором не раз говорил тебе. Как ты намерен помогать мне?» У Алексича мелькнула мысль: «Он хочет, чтобы я, не колеблясь, дал ему обещание выполнить всякое его приказание, и тогда я буду связан данным словом и, возможно, буду вынужден поступить бесчестно, поэтому надо быть особенно осторожным». И он сказал: «Что я могу тебе ответить? Ты, как могучий степной орел-беркут, взлетев к облакам, озираешь оттуда зорким оком далекие просторы. Я же, как медведь, затерянный в новгородских лесах, люблю и оберегаю свою берлогу». Батухан укоризненно покачал головой: «Дзе, дзе, ты уже выказал себя как смелый воин. Такие воины у нас называются богатурами. Но зачем ты говоришь уклончиво? В нашем великом царстве все смелые богатуры сами рвутся туда, где слышен звон мечей. Неужели ты останешься спокойным и захочешь вернуться в свои медвежьи трущобы, когда мое войско двинется вперед и победоносно пройдет по всей вселенной? Могу ли я этому поверить?» Взгляд Батухана, казалось, старался проникнуть в мысли задумавшегося витязя. «Я оказываю тебе великую честь. Тебе поручается взять Киев». У Гаврила Алексича захватило дыхание. Как ответить? Ему казалось, что пристальный взгляд Батухана видит, как под тонкой шелковой рубашкой вдруг бурными толчками забилось сердце, но он постарался овладеть собой и молча ждал, что еще скажет татарский владыка. Батухан продолжал, и голос его стал нежным и мурлыкающим: «Я оказываю тебе самую высокую честь, какую только может получить иноземный воин. Ты станешь начальником тысячи, а может быть и целого тумена, с которым ты покоришь для меня Киев. Вступай в ряды моего войска, и после Киева Ты вместе со мной пронесешься через вечерние страны. Мой славный дед, потрясатель вселенной, не колебался делать начальниками монгольских отрядов своих бывших противников, и они, как Джебе Нойон, становились преданными его помощниками. Нойон — титул монгольской аристократии. Гаврил Алексич сказал: «Прости меня, великий хан, что я назвал мою родную новгородскую землю лесными трущобами. Но мы не прятались в этих трущобах, как медведи, а все время были на границе, сражаясь и ожидая новых битв, новых кровавых встреч с врагами нашего народа. Могу ли я, честный воин моего князя, в эти бурные дни оставить беззащитной мою родную землю?» Алексич прямо и смело смотрел в глаза Батухану, ожидая его рокового решения. «Дзе-дзе!» — проворчал Батухан и повернулся к Субудай-Богатуру. «Что ты скажешь на это, мой дальновидный и мудрый учитель?» Старый полководец подумал и сказал: «Я отвечу тебе, Саин-хан, тоже вопросом. Разреши мне спросить твоего летописца Хаджи Рахима, что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, который отправил когда-то посол Махмуд Елвач в Ургенч твоему отцу, несравненному, блистательному Джучихану?» Погруженный в свои записи, Хаджи Рахим, вздрогнув от неожиданности вопроса, почтительно прижал руки к груди и прошептал: «В этом письме, спрятанном в моем выдолбленном посохе, было написано только три слова: этому человеку верь». Батухан, зажмурив глаза, засмеялся тихими шипящими звуками, затем обратился к безмолвному, полному внутренней тревоги Алексичу: «И я тоже скажу тебе только три слова. Твоему обещанию верю. Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему каназу Искандеру. Мой верный эмир Арабшатам, и он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах и победах. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешаю удалиться. Красавицу Зербет Ханум ты возьмешь с собой». Когда Алексич вышел из шатра, Батухан с необычайным проворством вскочил и стал метаться, как зверь в клетке. Задыхаясь, он весь отдавался налетевшей на него ярости. Глотая слова, он заговорил быстро и неразборчиво, с раздувающимися ноздрями, и то подпрыгивал, то приседал. «Я вижу впереди бои, пылающие города, близкие схватки тысячи тысяч всадников. Я вижу, как испуганно летят кони, прыгают через овраги, роняя своих всадников. Я вижу ряды упрямо наступающих пеших воинов в иноземных одеждах. Они рубятся с моими несравненными богатурами. Я пройду через самую гущу боя и опрокину всех встречных. Я напою кровью врагов своих коней. Я прикажу убивать каждого сопротивляющегося, женщин, стариков, детей. Копытами моих несравненных монгольских коней я вытопчу луга и посевы, чтобы после того, как пройдет мое войско, не осталось ни одной травинки, ни одного зерна. Я позвал в этот великий поход Искендера и его соратников. Я рассчитывал на них. Они вдруг оказались равнодушными и не захотели принять участие в моих ослепительных победах. Близорукие! Будущие дни великих сражений скоро покажут, кто из нас прав, они или я. И тогда они пожалеют, что не пошли вместе со мной через превращенные в золу и пепел вечерние страны». Батухан вдруг успокоился, помрачнел и, медленно подойдя к своему месту, стал опять задумчиво подбрасывать в костер ветки душистого вереска. Он сделал знак толмачу приблизиться и, обняв за шею, стал шептать ему в ухо: «Отныне ты должен удвоить твои наблюдения за этим русским воином, проникать во все его думы и замыслы, разведывать, кто его друзья и враги. Тебе известен мой гнев и моя милость. — Постараюсь, — ответил дрожа перепуганный толмач, — но разгадать мысли русского гостя очень трудно. Никогда никому он не говорит, что думает, что готовит. Батухан еще более тихо прошептал: «Тебе поможет в этом Зербет Ханум. Она до сих пор усердно извещала меня обо всем. Разрешаем тебе отправиться в путь вместе с Алексичем. Буду ждать твоих писем. Ступай». Всякая сказка. Каждая бывальщина имеет свой зачин, имеет и свой конец, нежданный и негаданный. В этот счастливый день, когда Гавриле Алексичу удалось наконец уговорить Батухана отпустить его домой в Новгород, радостный подходил он к своему шатру. Его поразило, что на этот раз хозяина не встречают приставленные для охраны слуги. У шатра татарской красавицы тоже никого не было. Что за чудо? Обойдя рощицу, Алексич вдруг заметил между кустами несколько слуг и женщин из шатра Зербет-Ханум. Они стояли на коленях, закрыв лицо руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно стонали. «Что случилось? Говорите! Не гневайся на нас! Прости наш недосмотр, эмир великодушный! Мы не ждали, что такая беда свалится и на тебя, и на нас! О, да говорите же толком, какая беда! Наш драгоценный цветок, наш соловей, Зербет-Ханум, похищена!» Переводчик, неотступно следовавший за Алексичем, расспросил слуг и потом объяснил: «Есть такой молодой знатный хан Иесун-Нохой. То на охоте, то бражничает с молодыми ханами, и никакого другого дела у него нет. Он приезжал сюда в твое отсутствие раза два и с коня, подыгрывая на дутаре, пел песни, восхваляя красоту Зербет-Ханум. Знаю такого, всегда озорной на полудиком коне. Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед шатром Зербет-Ханум. Он пел о том, что красавица томится в тяжком плену у страшного медведя и что он приехал ее освободить. Зербет-Ханум, услыша песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику, а тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. Слуги не успели задержать, не казни их. И все снова упали на колени и завыли: «Наказывать я вас не стану, но и хвалить тоже не буду». Гаврил Алексич строго приказал слугам пока никому не говорить о похищении, девясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасного ханского подарка. Он стал готовиться спешно к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости либо гнева монгольского владыки. Глава 9. Наконец, дома. Ее глаза все время светились перед ним, вспыхивая искрами то радости, то укоризны. В тот последний далекий день, когда она, вся запорошенная снегом, стояла на высоком крыльце родного дома, накинув на плечи малиновую шубку, опушенную темным соблем, и махнула ему узорчатым платочком, а он обернулся в воротах, сдержал коня и, не утерпев, помчался обратно к крыльцу, сжал маленькую руку, горячую и крепкую, и, выхватив ее платочек, понесся вскачь, вздымая снежную пыль. Этот день он вспоминал потом много-много раз, доставал тайком заветный платочек, расшитый по краям алыми шелками, и вдыхал нежный, чуть заметный аромат весенних цветов. Не забыл он ее, свою любаву. Но помимо воли одурманила голову прекрасная татарка, зачаровала своей грустной песней, знойной пляской, змеиной гибкостью тела. И он проводил в ее шатре дни и ночи, все забывая, слушая ее бархатный голос, заливая свою кручину крепким янтарным вином. И как хорошо все же, что теперь ему не придется, как приказал Батый, вести ее с собой в Новгород. Он снова один, свободен, и гибельного дурмана как не бывало. Теперь впереди дальняя дорога, такая же бесконечная и томительная, как щемящее сердце тоска. Его дружинники и слуги все на лохматых, взъерошенных конях растянулись по узкому бечевнику вдоль застывшей бескрайней реки и делали короткие остановки в редких селениях, утонувших в снежных сугробах. Наконец наступил желанный день, и путь окончен. Знакомые ворота с медным складнем на поперечной балке, высокие шапки снега венчают боковые столбы, мощный стук кулака разбудил дворовых псов, и они, гремя цепями, отозвались яростным лаем. Узнав зычный голос хозяина, заохли, забегали слуги, распахивая створки тесовых ворот. Гаврила Алексич медленно въехал во двор, окидывая зорким взглядом и блистающие на утреннем солнце слюдяные окошки с зелеными резными ставенками, и сани, и крытый возок под навесом, и свисающие, готовые рухнуть глыбы снега на крыше, и ледяные сосульки, и крыльцо с красными витыми столбиками. Крыльцо, видимо, старательно подметено и так же, как тогда, запорошено легким снегом, но лапушки еще нет. На ступеньках видны чьи-то следы. Гаврил Алексич придержал коня, ожидая, что вот-вот распахнется тяжелая дверь и выбежит его хозяюшка, простоволосая, не успев по-замужнему заложить тяжелые шелковистые косы. А из дому уже стали доноситься визги и радостные крики женских голосов. Отворилась знакомая с детства дверь, и в ней показался седой сторож Аксен Осипыч в синем охобне. Он спускался по ступенькам медленно и, сняв меховую шапку, низко поклонился боярину. «А где же лапушка?» «Здравствуй, друже родной», — сказал Гаврил Алексич. «Где же моя хозяюшка? Или занемогла?» Сходя с коня и отдавая поводье подбежавшему челядинцу, спрашивал он. А во двор уже въезжали веселые дружинники, и все кругом наполнилось шумом, звоном оружия и громкими приветствиями. Аксен Осипч бросился к Алексичу и припал к его плечу. «Нету, боярыни, нашей любавушки твоей, нянюшки тебе все расскажут, мне не в моготу, эх!» И старик, махнув безнадежно рукой, быстро засеменил к воротам, пробираясь между шумевшими всадниками. Из дверей выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправляла съехавший на сторону платок на седой голове. Семеня слабыми ногами, она опустилась на колени и стала причитать, «Зачем долго не приезжал? Зачем в Орде гулял? Женушку-лапушку свою позабыл?» Гаврила Алексич наклонился, нежно поцеловал старушку в голову, сильными руками поднял ее и сказал тихо, «Да говори толком всю правду! Что случилось с моей боярыней?» Кормилица, всхлипывая, вытирая широким рукавом глаза, принялась рассказывать. Она много плакала и мне так говорила. «Узнала я, что мой хозяин в Орде себе другую жену завел. Меня, бедную, позабыл. Жить больше не хочу, руки бы на себя наложил, да боюсь гнева Божьего». И два дня назад обняла она меня крепко, так горячо, будто прощалась. Просила детей беречь. И к вечеру на коне уехала из дому, никому ничего не сказав. Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки, прибежали и дети его, мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга, некоторые утирали слезы. Гаврила Алексич, схватив на руки обоих детей, закричала и «Хватит! Довольно охоть и кудахтать! Я знаю, куда уехала боярыня! Завтра я ее домой привезу на тройке с бубенцами!» «А сейчас ступайте обратно в хоромы, принимайте гостей долгожданных, накормите моих дружинников!» Все бросились в дом, а перед Гаврилой Алексичем остановилась высокая и дородная главная домовница Фёкла Никанорна и, удерживая его за рукав, кратчево сказала, «Я тебе открою, свет наш ненаглядный, где ты найдешь свою боярню? Я уже все разведала. Она побывала у бабок вещих, и те наговорили ей бог весть что. Вот и уехала она в женский скит. Постриг хочет принять монахини и сделаться. Молодая женская кровь играет, чего с досады не придумаешь. Постриг, шуточное ли дело? Вот какой узел скрутился, а ты его сумей распутать. Глава 10. Незадача. В день приезда Гаврила Алексич вел себя необычно, дружинники косились на него, но спрашивать не решались. Затуманился наш сокол. Вестим дело, сколько де он ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а лапушка дома его и не встретила. Сидит теперь туч-тучий за столом и прямо из яндовы романею пьет. Куда ж бояр не уехала? Да не уехала, говорят те, сбежала. Ой ли, может, ее какой лихой молодец чернобровый силой увез. Тише ты, не смей такого слова молвить. Не я говорю, от боярских поварих слышал. Поварихи же мне иное сказывали. В скит боярня на богомолье уехала, а домовница обмолвилась, будто решила на постриг принять. Надоело без сроку Гаврилу Алексича ждать, а он, говорят, в Орде завел себе другую жену, татарку. Вот боярня и затужила, кровь в нее молодая, горячая, кипит, вестима дурман-то в голову и кинется. Верно. А может, ее опоили? У боярина недругов немало. Зачем? Это она от обиды. Такую умницу-красавицу, как наша боярыня, и вдруг на басурманку сменить. А где же она, басурманка-то? Может, ее и не было? Нет, была. Пленные сами видели. Вот они и обмолвились. Все ж сам подумай, постриг. Шуточное ли дело, ведь опосля оттуда возврата нет. Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали зывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к боярину. Не всех удалось собрать. Одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться, спали крепким сном после тяжелой дороги. Оправляя кафтаны, приглаживая длинные кудри, туже затягивая пояса, дружинники поднимались по скрипевшим ступеням в знакомую издавна гридницу. Все казалось на месте, как раньше бывало, и большие образа в углу в серебряных ризах, и скамьи, крытые червленым оксамитом. Также сквозь обледенелые слюдяные оконца пробивались солнечные лучи и веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитой мудреным узором. Еще утром, повидав всех домашних, Гаврил Алексич собрался пойти к Александру Ярославичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте и вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть. Сейчас без кафтана, в расстегнутой рубашке, с голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладанкой, он сидел, откинувшись назад в красном углу, широко расставив на медвежьей шкуре длинные босые ноги. Татарские пестрые софьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей. Он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших, которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери. Возле Гаврила Алексича на краю стола красовалась большая деревянная яндова и чеканные работы ковшик. «Здравствуй, на многие лета, Гаврил Алексич», — сказал старший из дружинников, высокий и степенный, поглаживая густую рыжеватую бороду и пытливо всматриваясь в побледневшее, но по-прежнему красивое лицо Гаврилы, то и дело облизывавшего сухие воспаленные губы. «Здравствуйте, ребятушки!» — воскликнул тот, будто очнувшись от забытья. «Садитесь поближе, сейчас потолкуем. Эй, челядь, подайте новый жбан с медом и чашей, да не малое, а побольше». Слуги забегали, доставая из деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши. Алексич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветными анучами и сам натянул сапоги. Он встал, слегка покачиваясь, пока другой слуга помог ему одеть кафтан и опоясаться серебряным поясом. Поведя плечами, он провел рукой по волосам и сел в старое резное кресло. Держался он прямо, глядел зорко, и только воспаленные, покрасневшие глаза говорили о долгих часах раздумья, проведенных в одиночестве возле жбана с заморской романеей. «А где Кузьма Шолох?» «Эй, Кузя!» — крикнул Гаврил Алексич так громко, что, казалось, на дворе его услышали. «Здесь я, здесь!» — ответил весело Кузьма, входя в дверь и застегивая кафтан. «Едва меня отлили ледяной водой, теперь я в полной справе!» Он улыбнулся задорно, низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, всматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал. Тот выждал, пока слуги не расставили посуду и не налили в кубки и чаши темного меду или заморского густого вина. «Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда», — сказал он челядинцам, — «да прикройте двери. А здесь кто помоложе, пусть подливает ковшиком из жбана». Все взяли в руки чаши и кубки и ждали. «Я вас призвал к себе, други», — сказал Алексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью. «Верно, немец опять зашевелился», — осторожно прервал воцарившуюся тишину старший дружинник. «Это дело нам не новое», — ответил, медленно опуская руку, Гаврила Алексич. «Немцы всегда против нас зубы точат, и с ними счеты мы сведем очень скоро». «Тот мы разгуляемся!» — весело воскликнул Кузьма. «Погуляем!» — поддержали другие голоса. «Нет, сейчас у меня другое дело. На это нужна ваша хитрость!» Он задумался на мгновение и, тряхнув головой, добавил. «Нужна еще малая талика озорства. Недаром же мы все Васьки Буслаева внучата». «Верно, верно», — загудели дружинники. «С тобой мы не прочь поозорничать, только пока нам не вдомек, куда ты речь клонишь». Так и не угадали. «А ты как смекаешь, Кузя?» «Мне думается, не на охоту ли ты нас зовешь? Бурнастая лисичка сбежала?» «Да не простая, а с серебристой спинкой». «Верно, Кузя, верно. И вот что нам нужно сделать. Тут главное мешкать нельзя. Кое-кто уже норовит захватить драгоценную лисичку. А вот как надо этих охотников перехитрить?» «Поймаем, непременно поймаем!» — воскликнули дружинники и переглянулись, сообразив, к чему клонит речь Гаврил Алексич. «И медведи мы ловили, на волков ходили. Нам ли не освободить лисичку?» Гаврил Алексич встал и, опираясь руками на стол, в полголоса начал объяснять свой план. «Смотрите, сейчас домой к своим женам да сестрам не отлучаться. Там, если вы обмолвитесь одним словом, завтра уже будет знать весь Новгород. Берите из моих конюшен свежих коней, седлайте, и мы тотчас же выезжаем». Глава 11. Замутила туга тоска. Верстах в 20 от Новгорода, вниз по течению седого пенистого Волхова, на правом его берегу, среди березовых перелесков, затаилась женская обитель святой Параскевы Пятницы. Купцы-кожевники, братья Ноздрилины, сперва возвели каменную церковь в память усопшей бабки своей Прасковьи Дормидонтовны, прозванной Кремень, положившей начало богатству семьи Ноздрилиных, которые развернули большую торговлю с заморскими городами, поставляя им кожи, волос, щетину и шерсть, а главное — всевозможные меха. В эту церковь с тех пор потекло паломничество, главным образом женщин, приходивших со всех концов новгородской земли. В народе укрепилось поверье, что горячая молитва святой Параскеве Пятницы помогает и в бабьих болестях, и во всяких женских печалях. Сведущие странницы-богомолки объясняли, что сама святая Параскева в жизни много претерпела от изверга мужа и от 13 детей, рождавшихся с великой трудностью. И после смерти великомученица продолжала жалеть всех, кто приходит к ней изливать в слезах и молитвах свою тяжелую бабью долю. Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых и сосновых бревен со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, коптильней для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих лодок. Игуменьи избирались с высокого благословения новгородского архиепископа, особо суровые, неулыбчивые, которые сумели бы держать в страхе Божьем и повиновении всех монахинь и послушниц, прибывавших из ближних и дальних новгородских пятин.